Глава 15. Комиссариат полиции Эмполи находился на пьяцца Грамши. Узнав, что Алиса приезжает в комиссариат, Саша напросилась принять участие в разговоре. Попробовал бы Лука ей не разрешить. Она приехала пораньше и прошлась по городу. Эмполи никогда ей не нравился, хотя понятно, что город не виноват. Здесь почти все старые здания были разрушены во время войны. В отличие от Кастельмонте, или Чертальдо, или Сан-Джиминьяно, Эмполи не повезло. Но в сохранившихся храмах и лоджиях площади Делли Уберти было заметно влияние Флоренции. Саша присела на краешек фонтана на площади Фарината Делли Уберти. Каменные львы свесили огромные мягкие лапы на постаментах. Солнце весело играло в воде, а фонтан умиротворяюще журчал, создавая ощущение прохлады. Львы Эмполи были не грозными, а домашними. Они жмурились под июльским солнышком, дремали, передав охрану вверенного им города в руки комиссара Дини. Зеленые, коричневые, серые ставни окон, выходящих на площадь, были открыты. То тут, то там виднелись седые головы любопытных бабушек. Одна из них устроилась удобно и надолго, подперев голову рукой, и задремала, так же, как и эмпольские львы. «Анна! Анина!» Раздался вопль, разбудивший бабушку, заставивший подпрыгнуть Сашу и взметнувший стаю голубей, доселе спокойно плескавшуюся в фонтане. «А? Коза!» Раздался в ответ вопросительный вопль. В пустых окнах появились очередные головы, и вот уже вся площадь приняла участие в дискуссии сеньоры в платье в цветочек, стоявшей посреди площади, и ее подруги в окне одного из палаццо. Саша засмеялась, почесала льва за ухом и пошла искать площадь Грамши. Естественно, прогуливаясь по Эмполи, она опоздала к назначенному времени. Сначала она петляла какими-то улицами, потом вышла к огромному фонтану в центре зеленого сквера и, в конце концов, с помощью галантного старичка из группы пенсионеров, отдыхавших у фонтана, нашла полицейское управление Эмполи. Дежурный выслушал Сашу, позвонил куда-то, и через пару минут на лестнице показался Массимо, инспектор и помощник комиссара. Расплылся в улыбке, схватил Сашу за руку, заверив дежурного, что лично присмотрит за сеньорой, которая так белиссима, и потянул ее за собой вверх по лестнице. Судя по всему, как поняла Саша еще раньше, Лука и Массимо были друзьями. Невысокий худощавый Лука с коротко стриженными светло-русыми волосами и длинный щеголеватый Массимо с завязанными в хвост темными кудрями и улыбкой кинозвезды внешне совершенно не сочетались друг с другом. Массимо в любом месте смотрелся типичным итальянцем, при этом вокруг него постоянно было шумно. Он вступал в беседы на ходу. Он успел пошутить и посмеяться, и даже поругаться с кем-то, пока они с Сашей прошли всего два пролета лестницы. Лука же вполне адекватно смотрелся бы даже в России. Саша давно заметила, что тосканцев никак не назовешь типичными итальянцами, чей образ сразу возникает перед глазами, как только слышишь слово «Италия». Но это в основном относится к мужчинам. Среди женщин – Антониэли, Симона, больше ярких и экспрессивных итальянок. А вот Джованна – с русыми кудрями и серыми глазами, была светловолосой флорентийкой, и вряд ли кто-то признал бы в ней итальянку с первого взгляда. В кабинете у Луки уже сидела светловолосая девушка. Она была очень красива. Даже сейчас, с красным от слез распухшим носом, хотя и казалась уставшей и измученной. Саша всегда завидовала девушкам, которые умудряются заплакать, не покраснев, не захлебываясь солеными потоками, и слезы огромными бриллиантовыми каплями равномерно катится по их мраморной коже. Судя по всему, Алиса была из числа этих красавиц. «Господи, как здорово, что можно поговорить по-русски!» — схватила она Сашу за руку. «Нет, переводчик мне не нужен, я же говорю по-итальянски. Просто сразу чувствуешь себя легче». Лука вопросительно посмотрел на Сашу. «Нет-нет, ничего. Она просто рада меня видеть». Саша чувствовала себя смешно, говоря по-русски то, чего не понимал Лука, и переводя ему на итальянский, который понимали все присутствующие. Лука по-итальянски и Алиса по-русски рассказали Саше то, что комиссар уже знал от девушки. «А кто такой Антонио?» — спросила теперь уже Саша. «Я же говорила», — Алиса опять захлюпала. «Я не знаю его фамилию, и Лоренцо тоже не знает». «А если вы его увидите?» — спросила Саша. «Вы его узнаете?» Лука вопросительно посмотрел на нее. «Понимаешь, Саша замялась, но потом рассказала Луке весь их придуманный средневековый детектив». «Но вы даете», — присвистнул комиссар. «Ты что, предлагаешь мне ехать арестовать этого Антонио? А для получения ордера на арест рассказать, что он потомок дяди девушки, убитой 300 лет назад? Даже не убийцы и не жертвы, а дяди!» Он рассмеялся. «Ты, наверное, детективов много по телевизору смотришь. А ты знаешь, что это одно из самых распространенных мужских имен в Италии? Давай заодно и официанта в ресторане у Антонио арестуем. И он тезка». «Алессандра, это же просто смешно!» «Погоди», — сказала Саша. «Все гораздо проще. Завтра в Кастельмонте концерт. Антонио там будет. Мы просто спокойно поедем туда, и если Алиса узнает этого парня, вы пригласите его для беседы. Это что, очень сложно?» «Посмотрим», — вздохнул комиссар. «Завтра решим». Алиса уже опознала девушку. На фотографии и в паспорте тоже она. Ольга Мельникова. Сверился он с бумагами. «Сейчас Алиса прочитает протокол допроса, подпишет его. И дальше мы договорились, что она остановится в Эмполе, пока ей рано уезжать. Здесь неподалеку есть недорогая гостиница. Массимо вас проводит и все устроит», — повернулся Лука к девушке. «Все можно сделать гораздо проще», — тут же предложил Массимо. «У нас большой дом, сад, даже бассейн есть, и не надо ничего платить». «Не пугайтесь», — заулыбался он, видя, как сжалась Алиса. «Я живу с мамой, еще сестра с семьей, и есть свободные комнаты». «Даже не возражайте, все будут рады вас видеть».